Глава шестая. Принц де Селамар. На это приглашение вошел закутанный в плащ высокий худощавый мужчина с загорелым лицом и важной величавой осанкой. Одним взглядом он окинул все, что было в комнате, и людей, и вещи. Шевалье узнал посла и их католических величеств, принца де Селамара. — Ну, принц, — спросила герцогиня, — что скажете нового? — Я скажу, государыня, — ответил принц почтительно, целуя ей руку и бросая свой плащ на кресло. — Я скажу, что вашему светлейшему высочеству надо бы сменить кучера. Я предрекаю вам несчастье, если вы будете держать у себя на службе шалопая, который привез меня сюда. По всему видно, что он подкуплен регентом, чтобы сломать шею вашему высочеству и вашим друзьям. Все громко рассмеялись, и в особенности сам кучер, который без церемонии вошел в комнату вслед за принцем. Он бросил свою накидку и шляпу на стул, стоявший рядом с тем креслом, на котором принц де Селамар оставил свой плащ, и оказался видным мужчиной лет 35-40, у которого всю нижнюю часть лица скрывал подбородник из черной тафты. «Вы слышите, дорогой Лаваль, что говорит о вас принц?» — спросила герцогиня. «Да-да», — сказал граф де Лаваль, — «стоит давать ему в услужение Монморанси, чтобы он с ним так обращался. Ах, вот как, господин принц, первые христианские бароны не годятся вам в кучера. Вы привередливы, черт возьми. Много у вас в Неаполе таких кучеров, которые ведут свою родословную от Роберта Сильного». «Как это вы, дорогой граф?» — сказал принц, протягивая ему руку. Собственной персоной, принц. Герцогиня отправила своего кучера провести праздник в своей семье и на эту ночь взяла меня к себе на службу. Она решила, что так будет вернее. «И прекрасно сделала», — сказал кардинал де Полиньяк, — «никакие предосторожности не лишни». «Да, конечно, ваше преосвященство», — сказал Лаваль. «Хотел бы я знать, остались ли бы вы при том же мнении, если бы провели полночи на козлах экипажа для того, чтобы сначала поехать за Дармонталем на бал в оперу, а потом за принцем в отель Кольбер?» «Как?» — сказал Дармонталь. «Это были вы, граф? Вы были так добры!» «Да, это я, молодой человек», — ответил Лаваль. «Я отправился бы на край света, чтобы привести вас сюда, потому что я вас знаю. Вы храбрец. Ведь это вы одним из первых вступили в Денен и взяли в плен Дальбермаля. Вам посчастливилось, вы не оставили там половину челюсти, как это случилось со мною в Италии, и хорошо сделали, потому что это было бы лишним поводом отнять у вас полк, который, впрочем, у вас и без того отняли». «Мы вернем вам все, граф, будьте спокойны, и вернем старицы», — сказала герцогиня. «Но сейчас поговорим об Испании. Принц, мне сказал Помпадур, что вы получили известие от Альберони». «Да, ваше высочество». «Каковы же они?» «Одновременные, хорошие и дурные. У его величества Филиппа обычный приступ меланхолии, и его нельзя склонить ни к какому решению. Он не может поверить в договор четверного союза». «Он не может в него поверить?» — вскричала герцогиня. «А между тем, этот договор должен быть подписан сегодня же ночью, и через неделю Дюбуа привезет его сюда». «Я это знаю, ваше высочество», — холодно сказал Селамар, — «но его католическое величество этого не знает». «Значит, он предоставляет нас самим себе?» «Пожалуй, что так». «Но что же тогда делает королева? И к чему сводятся все ее прекрасные обещания и та власть, которую она будто бы имеет над своим мужем? Она обещает дать вам доказательства этой власти». «Да», — сказал кардинал де Полиньяк, — «а потом она не сдержит слова». «Нет, ваше преосвященство, я за нее ручаюсь». «Во всем этом мне ясно одно», — сказал Лаваль, — «нужно скомпрометировать короля. Тогда он решится». «Вот-вот», — сказал Селамар, — «мы подходим к сути дела». «Но как его скомпрометировать на расстоянии 500 лье, не имея ни письма от него, ни хотя бы устного послания?» — спросила герцогиня Дюмен. Разве у него нет своего представителя в Париже, и разве этот представитель сейчас не у вас, сударыня? «Послушайте, принц, — сказала герцогиня, — у вас, верно, более широкие полномочия, чем вы хотите показать?» «Нет, я уполномочен лишь сказать вам, что Толедская цитадель и Сарагосская крепость в вашем распоряжении. Найдите средства ввести туда регента, и их католические величества так надежно запрут за ним дверь, что он уже не выйдет оттуда, за это я вам отвечаю». «Это невозможно, — сказал кардинал де Полиньяк. «Почему невозможно?» — воскликнул Дармонталь. «Напротив, нет ничего проще, в особенности при той жизни, которую ведет регент. Что для этого нужно? 8 или 10 храбрых людей, закрытые кареты и перекладные до Байоны». «Я уже предлагал взять это на себя», — сказал Лаваль. «И я тоже», — сказал Помпадур. «Вам нельзя», — сказала герцогиня. «Регент вас знает. И если вы потерпите неудачу, ему будет известно, кто был замешан в это дело, и тогда вы погибли». «Очень жаль», — холодно сказал Саламар, — «потому что по прибытии в Толедо или Сарагоссу того, кто доставит туда регента, ждет титул испанского гранда». «А по возвращении в Париж голубая лента», — добавила герцогиня Дюмен. «О, не продолжайте, умоляю вас, сударыня», — сказал Дармонталь, — «потому что если ваше высочество будет говорить подобные вещи, преданность примет вид честолюбия, которое отнимет у нее всякую цену. Я хотел предложить себя для этого предприятия, ведь регент меня не знает, а теперь я уже колеблюсь. И все же я осмелюсь сказать, что считаю себя достойным доверия вашего высочества и способным его оправдать». «Как, шевалье!» — воскликнула герцогиня. «Вы готовы рисковать?» «Моя жизнь! Вот все, чем я могу рисковать. Мне казалось, что я уже предложил ее вашему высочеству, и что ваше высочество ее приняло. Не ошибся ли я?» «Нет-нет, шевалье!» — с живостью сказала герцогиня. «Вы храбрый и верный дворянин. Бывают предчувствия, я всегда в это верила. И с той минуты, когда Валев произнес ваше имя, отозвавшись о вас, как вы того заслуживаете, я решила, что с вами придет к нам удача. Господа, вы слышите, что говорит шевалье? Чем вы можете ему помочь?» «Всем, чем угодно», — сказали Лаваль и Помпадур. «Сейфы их католических величеств в его распоряжении», — сказал принц де Саламар, «и он может, не стесняясь, черпать из них». «Благодарю вас, господа», — сказал Дармонталь, поворачиваясь к графу де Лаваль и к маркизу де Помпадур. «Но при вашей известности вы своим участием лишь затруднили бы мою задачу. Позаботьтесь только о том, чтобы достать мне пропуск для въезда в Испанию, из которого явствовало бы, что мне поручено доставить туда важного узника. Это должно быть нетрудно». «Это я беру на себя», — сказал аббат Брико. «Я получу у господина Даржасона готовый бланк, который надо будет только заполнить». «Посмотрите-ка на нашего дорогого Бриго», — сказал Помпадур. «Он говорит редко, но хорошо». «Вот кому следовало бы быть кардиналом», — сказала герцогиня. «Скорее, чем некоторым известным мне сановникам. Но будьте спокойны, господа. Когда мы будем располагать голубыми лентами и красными мантиями, мы не поскупимся на них для наших друзей. А теперь, шевалье, вы слышали, что сказал принц? Если вы нуждаетесь в деньгах...» «К сожалению, я не так богат, чтобы отказаться от предложения его превосходительства», — сказал Дармонталь. «И когда я исчерпаю ту 1000 пистолей, которые у меня, пожалуй, наберется, мне в самом деле придется прибегнуть к вам. К нему, ко мне, к нам всем, шевалье, потому что каждый при подобных обстоятельствах должен обложить себя налогом в соответствии со своими средствами. У меня мало наличных денег, но много бриллиантов и жемчуга, так что прошу вас, не отказывайте себе ни в чем. Не все столь бескорыстны, как вы, и есть люди, чью преданность можно купить лишь ценой золота». «Главное — осторожность, сударь», — сказал кардинал. «Не беспокойтесь, ваше преосвященство», — презрительно ответил Дармонталь. «У меня достаточно причин быть в обиде на регента, так что если меня схватит, будет решено, что это личное дело между мною и им, и что я мстил только за себя самого». «Но все же в этом предприятии вам нужно бы иметь помощника», — сказал граф де Лаваль, — «человека, на которого вы могли бы положиться. Есть у вас кто-нибудь на примете?» «Пожалуй, да», — ответил Дармонталь. «Надо только, чтобы мне сообщали каждое утро, что регент будет делать вечером. У принца де Саламара, как посла, должно быть, есть своя тайная полиция». «Да», — смущенно сказал принц, — «есть некоторые лица, которые меня осведомляют». «Именно это я и имел в виду», — сказал Дармонталь. «Где вы живете?» — спросил кардинал. «У себя дома, ваше преосвященство», — ответил Дармонталь. «На улице Ришелье, номер 74». «А давно вы там живете?» 3 года». «Тогда вас там слишком хорошо знают, сударь, и вам надо сменить квартиру. У вас в доме известно, кого вы принимаете, и когда появятся новые лица, это вызовет подозрение». «На этот раз вы правы, ваше преосвященство», — сказал Дармонталь. «Я найду себе новую квартиру в каком-нибудь глухом и отдаленном квартале». «Я беру это на себя», — сказал Бриго. «Платье, которое я ношу, не внушает подозрений. Я найму квартиру якобы для молодого человека из провинции, которого мне рекомендовали и который должен приехать, чтобы получить какую-нибудь должность в министерстве». «Поистине, дорогой Бриго», — сказал маркиз де Помпадур, — «вы похожи на принцессу из 1001 ночи, которая не могла раскрыть рта, чтобы из него не посыпались жемчужины». «Ну что ж, по рукам, господин аббат», — сказал Дармонталь. «Я полагаюсь на вас, и сегодня же объявлю у себя дома, что уезжаю из Парижа на 3 месяца». «И так, значит, все решено», — радостно сказала герцогиня Дюмен. «В первый раз нам ясно, как обстоят наши дела, и все благодаря вам, шевалье, я этого не забуду». «Господа», — сказал Малюзье, вынимая часы, — «я обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что сейчас 4 часа утра, и что мы смертельно утомили нашу дорогую герцогиню». «Вы ошибаетесь, сенешаль», — ответила герцогиня, — «такие ночи доставляют облегчение. Я давно уже так не отдыхала душой». «Принц», — сказал Лаваль, беря свою накидку, — «вам придется удовольствоваться тем кучером, которого вы советовали выставить за дверь, если только вы не предпочитаете править лошадьми сами или идти пешком». «О, нет», — сказал принц, — «я рискну поехать с вами. Ведь я неаполитанец и верю в приметы. Если вы меня вывалите, это будет знаком, что нам пока лучше ничего не предпринимать». «Если же вы благополучно доставите меня куда следует, это будет означать, что мы можем действовать». «Помпадур, вы отвезете господина Дармонталя», — сказала герцогиня. «Охотно», — ответил маркиз, — «мы давно не виделись, и нам нужно многое рассказать друг другу». «Не могу ли я проститься с моей остроумной летучей мышью?» — спросил Дармонталь. «Ведь я не забыл, что это ей я обязан счастьем предложить свои услуги вашему высочеству». «Де Лоне», — сказала герцогиня, провожая до двери принца де Саламара и графа де Лаваль. «Де Лоне! Знаете, шевалье Дармонталь утверждает, что вы самая большая чародейка, какую он когда-либо видел». «Ну как?» — улыбаясь, сказала та, которая оставила потом под именем мадам де Сталь столь очаровательные мемуары. «Верите ли вы теперь в мои пророчества, господин шевалье?» Сталь. Маргарита Жермена, 1684-1750 годы, французская писательница, автор известных мемуаров о регенстве. «Верю, потому что надеюсь», — ответил шевалье. «Но теперь, когда я знаю фею, которая вас прислала, меня более всего удивляет не ваше предсказание насчет моего будущего, а то, как вы могли быть столь хорошо осведомлены о моем прошлом, в особенности о настоящем». «Полно, де Лоне», — сказала со смехом герцогиня, — «будь добра к нему и не мучи его больше, не то он подумает, что мы с тобой волшебницы и будет нас бояться». «Не покинул ли вас сегодня утром в Булонском лесу кто-нибудь из ваших друзей, шевалье, чтобы поехать проститься с нами?» — спросила мадемуазель де Лоне. «Валев, это Валев!» — вскричал Дармонталь. «Теперь я понимаю». «Ну вот, наконец-то», — сказала герцогиня Дюмен, — «на месте Эдипа вы бы уже 10 раз съедены были сфинксом». «Ну а математика, Вергилий, анатомия?» — возразил Дармонталь. «Разве вы не знаете, — сказал Малезье, вмешиваясь в разговор, — что мы называем ее не иначе, как наши ученые, за исключением, впрочем, де Шолье, который зовет ее кокеткой и плутовкой, но только в виде поэтической вольности. Еще бы, — прибавила герцогиня, — мы оставили ее как-то с Дювернуа, нашим медиком, и она побила его по части анатомии. — Поэтому, — сказал маркиз де Помпадур, беря под руку Дармонтали, чтобы увести его, — почтенный лекарь, разуверившись в своей учености, заявил, что эта девушка лучше всех во Франции знает человеческое тело. Вот первый ученый, который позволил себе сострить, собирая свои бумаги, сказал аббат Бриго, правда, сам того не подозревая. Дармонтали Помпадур, простившись с герцогиней, со смехом вышли в сопровождение аббата Бриго, который рассчитывал на их экипаж, чтобы не возвращаться домой пешком. «Ну, — сказала госпожа Дюмен, обращаясь к кардиналу де Полиньяк, задержавшемуся вместе с Мализье после ухода остальных, — находите ли вы по-прежнему, ваше преосвященство, что так ужасно состоять в заговоре? — Сударыня, — ответил кардинал, не понимавший, как можно шутить, когда рискуешь головой, — я задам вам этот вопрос, когда мы все будем в Бастилии. И он ушел вместе с добрым сенешалем, оплакивая свою злосчастную судьбу, по воле которой он оказался замешан в столь безрассудное предприятие. Герцогиня Дюмен посмотрела ему вслед с презрением, которое не в силах была скрыть, и, оставшись наедине с мадемуазель де Лонне, сказала ей радостно: «Дорогая Софи, погасим наш фонарь, потому что, мне кажется, мы, наконец, нашли человека».